Издательство «Бомбора». Океан книг. Варданян Ольга. Сил нет. 12 шагов по выходу из выгорания, бессилия и начинающейся депрессии. Читает автор. Эту книгу я посвящаю своей маме. Как бы ни испытывала меня судьба, ты всегда была рядом. Не просто лень. Оля, может, ты просто зажралась? Я растерянно смотрела в зеркало, пытаясь вычитать в собственных глазах причину своего раздраенного состояния. На тот момент я жила с семьей в Москве. Активно училась и с успехом вела психотерапевтическую практику. У меня был дом, муж, дети. Интересная работа, большие перспективы в медиа. Внешне все выглядело просто вау, но внутри я разваливалась на части. Раньше такого со мной не случалось. Я всегда много работала, жадностью набрасывалась на книги, тренинги и обучающие программы. Мне постоянно хотелось двигаться вперед и развиваться. Меня восхищали успешные люди, которые без отдыха и усталости покоряют мир. В глубине души я чувствовала, что тоже так могу, и перла на абордаж. «Еще немного, еще чуть-чуть, и будет мне счастье», — думала я. Но в один прекрасный день я обнаружила себя перед зеркалом в состоянии полного выгорания. Только я не знала, что это оно. «Во-первых, 5 лет назад про выгорание мало что было известно даже психологам. Во-вторых, давайте по-честному. Все мы хоть раз думали, что выгорание — это полная чушь. А придумали ее лентяи в качестве отмазки от ответственности за свою жизнь, работу и действия. Понимаете, я просто выгорел. Ничего не могу с собой поделать». Вот и я подумала. Нечего себя жалеть на пустом месте. Меня страшно бесило, что сил не хватает. Почему я просто не могу быть такой же энергичной и продуктивной, как всегда? Нет уж, я точно не сдамся. Я не слягу. Да и вообще, как можно ничего не делать, когда дело не в проворот? Поэтому я твердо решила, ладно, справлюсь. У меня же есть сила воли, и в конце концов я просто буду стараться сильнее, начну ценить все, что у меня есть, и делать так, как советуют другие. Срочно включить оптимиста, жить в благодарности, всех прощать, читать умные книги, делать зарядку по утрам, медитировать по вечерам. Только это нифига не сработало. Пока я продолжала переть как танк, сил становилось все меньше. В какой-то момент я перестала испытывать всякую радость. Я подолгу не хотела вставать с кровати. Всего час работы, и у меня опускались руки. Мне не хотелось ни с кем говорить вообще. Не хотелось никуда ходить. Не хотелось, чтобы кто-то о чем-то меня спрашивал. Мне не хотелось ничего. Я перестала принимать клиентов и сократила все свои проекты, кроме одного — онлайн-школы. Я тянула ее из последних сил, потому что всегда мечтала о своей онлайн-школе и не могла сдаться просто так. До этого у меня были 3 неудачные попытки, но когда на 4-м круге мой новый продюсер внезапно перестал выходить на связь, до меня наконец-то дошло, в чем дело. Понимаете, я не испытывала даже малейшего огорчения из-за того, что у меня в очередной раз не получилось. Вместо этого случился кайф. Никогда не забуду это чувство. Ура, мне больше ничего не нужно делать. Бог с ней, с этой школой. Да гори она вообще синим пламенем, я больше не могу. А главное, не хочу. Так я сдалась и приняла реальность. Я выгорела. Мой организм каждой своей клеточкой трубил о том, что в моей жизни что-то не так. И я наконец-то его услышала. Сейчас я знаю, что выгорание — это не просто лень. Лень вообще не существует. Есть реакции организма на бесполезные действия. Такие, которые вы сами себе не можете объяснить. Если не обращать внимания на усталость и скуку, если продолжать использовать себя на износ и отдавать силы на то, чем заниматься совсем не хочется, то в какой-то момент организм попросит вернуть ему долг. Только возвращать будет нечем, все потрачено. И вы рано или поздно упадете без сил. Надеюсь, эта аудиокнига попала к вам до того, как это произошло. Скорее всего, вы уже долго чувствуете, что перегружены. И с каждым днем вам все сложнее и сложнее справляться с трудностями. Вы одновременно и накаленный провод, и обесточенная лампочка. Вы все чаще делаете что-то через силу. И сил тем временем становится все меньше, или их уже совсем нет. При этом наверняка находятся люди, которые продолжают на вас давить, чтобы вы продолжали быть выше, быть быстрее, сильнее. Выгорание? Какое выгорание? Ой, я тебя умоляю, это просто модная отговорка для ленивых. Тем временем выгорание – это синдром с очень конкретными симптомами. И нет, это вовсе не выдумка. Если не распознать выгорание или начинающуюся депрессию и ничего не менять, то следствием такого длительного состояния может стать тяжелая депрессия. А с ней справляться уже сложнее. И чаще всего требуется помощь специалиста. Мне важно пояснить, я как автор этой книги не сделаю так, чтобы у вас не было проблем. Но я могу научить вас справляться с трудностями и эмоциями, которые эти проблемы вызывают. Выдам вам чемоданчик с инструментами, а вы опробуете их на себе. Определите самые подходящие и сможете пользоваться ими в любой момент в будущем. Потому что время от времени вас все равно будет штормить. Вы будете грустить, уставать, злиться и выходить из себя, но навыки самопомощи, которые вы здесь приобретете, никуда не денутся. Вы всегда сможете включить их, когда почувствуете приближение выгорания. Я была там и знаю, каково вам сейчас. Но я выбралась. Все мои клиенты выбрались. И вы тоже сможете. Моя книга призвана стать вам поддержкой на этом пути. Но есть несколько важных моментов, которые мне хочется проговорить заранее. В этой аудиокниге я не буду размусоливать, почему вы выгорели. Я покажу, как выбраться из бессилия. Многие знают ответ на вопрос «почему?», вот только проблему это не решает. Так что здесь специально будет мало букв и много практики. В этой аудиокниге я не буду копаться в ваших детских травмах. Не люблю теоретизировать, а верю, разбираться нужно с тем, что происходит здесь и сейчас. Если ваша травма сегодня не болит, то нет никакого смысла копать прошлое. Во-первых, через книгу это будет сложно сделать качественно, а во-вторых, вы там уже ничего не исправите. В этой аудиокниге я не буду давать вам никаких психологических тестов. Знаю, многие их любят. Если вы тоже, можете найти себе любой понравившийся вам тест на выгорание в интернете. Но мое мнение таково. Никакой психологический тест не может дать объективную картину. Все они очень-очень приблизительные. Так что я перечислю основные симптомы выгорания. А вы сами решите, нужна ли вам эта книга. Вы просыпаетесь уже уставшими. Раньше брались за любое дело и хватало сил на все, а теперь постоянно хочется лежать. Только и это не помогает. Вы чувствуете хроническое истощение. И что бы вы ни пробовали, ничего не помогает. Становится только хуже. Вам неинтересны окружающие. Вы избегаете встреч и разговоров. На людях стараетесь держать лицо, быть вежливым и делаете вид, что полны сил. Но на самом деле торопитесь убежать домой. При этом часто испытываете чувство вины перед другими. Вам буквально ничего не хочется, вы ничего не чувствуете, и вас ничего не радует. Вас одолевает тотальная безнадега, ничего хорошего не случится, нет смысла, все это пустое. У вас очень чуткий и тревожный сон, можно сказать, даже поверхностный. Утром вы вскакиваете с кровати раньше будильника. В течение дня повышенная сонливость. Вечером трудности с засыпанием. Вы не понимаете, вроде все хорошо, но почему одновременно так все плохо? У вас есть ощущение собственной некомпетентности, никчемности и бессилия. Вы много раздражаетесь на людей вокруг, особенно на тех, кто ведет активный образ жизни, у кого на все хватает энергии, кому сильно хорошо и весело. Да как же они бесят! Вы теряете или потеряли интерес к деятельности, которая раньше доставляла вам удовольствие. Почему-то не хочется секса, вы стали к нему равнодушны. У вас высокая тревожность, беспричинная и необъяснимая. Внутри постоянно неуютно и неспокойно. Вроде ничего не случилось, а по ощущениям вот-вот что-то должно произойти. Раньше память была намного лучше, а сейчас вы можете забыть о встречах, событиях, конкретных словах и так далее. Проблемы с концентрацией внимания и памятью. Низкая продуктивность. Можете целый день потратить и не сдвинуться с места, а воз и ныне там. Куда-то пропало сочувствие, вам никого не жалко. Абсолютное безразличие и цинизм. Если вы обнаружили у себя какие-то из перечисленных ранее признаков, не посыпайте голову пеплом, выгорание — это неплохо. Да, так случилось, но вы ни в чем не виноваты. Не терзайте себя за неправильное и непродуктивное состояние. Не спрашивайте, за что мне это, лучше спросите, а для чего мне нужна эта остановка. В каждой главе вы найдете задание для работы с выгоранием и его профилактики. Можно выполнять их последовательно, глава за главой. А можно выбрать наиболее актуальные для себя и пользоваться только ими. А можно прослушать всю аудиокнигу целиком, вернуться в начало и только тогда взяться за практику. Допускаю, что некоторые из заданий могут показаться вам слишком простыми или даже странными. Тем не менее, я рекомендую выполнять их буквально так, как они написаны. Часто самое простое оказывается самым сложным, но даже если в процессе вам будет непросто, не старайтесь делать все идеально. Просто двигайтесь вперед, в своем темпе, не торопясь, прислушивайтесь к себе, не боясь сделать что-то не так. И пусть ваше выгорание останется в прошлом. Дисклеймер. Когда клиенты обращаются ко мне с выгоранием, я всегда тщательно выясняю, что именно с ними происходит. Сколько им лет, сколько длится по времени такое состояние, как и при каких обстоятельствах проблема обостряется. Каждого выгоревшего я отправляю на анализы. Дополнительной причиной сниженного настроения могут быть гормональный сбой или эндокринные заболевания. А подходить к терапии нужно со всех сторон. К сожалению, я не знаю, кто вы, слушатель моей аудиокниги. И я не могу задать вам всех важных вопросов, не могу отправить вас к эндокринологу или к гинекологу, и не могу диагностировать, что вам нужно обратиться к психиатру за медикаментозным лечением. Поэтому хочу предупредить, если через 2-3 недели после работы с заданиями из этой книги ваше состояние никак не улучшится, обратитесь к психотерапевту. Да, техники, которые я буду здесь проводить, проверены на тысячах людей. И совершенно точно по ходу знакомства с ними у вас будет подниматься нормальное сопротивление. Наша психика так устроена, что никогда не хочет ничего менять. Порой вы будете сомневаться и терять веру в результат. Мне уже точно ничего не поможет. В таких случаях вспоминайте, что вы играете с психикой в шахматы, и она довольно умелый игрок. Но если через 2-3 недели вы будете по-прежнему чувствовать, что вам ничего не помогает и становится только хуже и хуже, идите к специалисту. Помните, что ваше психологическое и физическое здоровье — это прежде всего ваша ответственность.